Убийца королей. Глава 1. 500 лет назад 7 знатных семей со всего мира объединились, лишь для одной цели – уничтожить своего врага и забрать все себе. Имея превосходящую силу, 7 семей уничтожили одну, но после этого союз не распался и перерос в нечто большее. 7 семей создали Лигу убийц. Создав правила, Лига убийц начала действовать. Лига убийц была наемниками, чью общую силу представляли сильнейшие люди 7 семей. Так продолжалось 300 лет, пока в мире не появился человек, обладающий сверхсилами. С того момента людей, рождающихся с силами, становилось все больше, из-за чего Лига убийц решила, что вступление в организацию сторонних людей неизбежно. Особенно это стало очень важно, когда начали появляться супергерои. Через еще 200 лет в мире было 3 силы – Ассоциация героев, Лига убийц и правительство. Последнее открыто поддерживало героев, но услугами Лиги убийц любили попользоваться. Между Ассоциацией героев и Лигой убийц некоторое время шло открытое противостояние, из-за чего было множество разрушений. Но в один момент Лига скрылась в тени. Многие думали, что те проиграли, но Лига убийц решила действовать более тактично. Через подкупленных политиков и власти 7 семей, которые уже давно сидели в тени, но не растеряли власть. С того момента Лига убийц вышла на новый уровень. Зачастую члены организации могли просто надавить на полицию или власти, чтобы очистить улицу и тому прочее. Хотя, учитывая охват и силу Лигу убийц, не исключено, что власти уже в союзе с Лигой, ибо союз с Лигой в разы прибыльнее, чем с героями. Последние также уже давно перестали приходить на героев и комиксов и книжек. Зачастую герои это бренды на этом зарабатывают. В ассоциации есть ранги от D как самый низ, до S как топ. Но мало кому известно, но есть и СС-ранг. Мало кому известно лишь потому, что эти люди обладают достаточной силой, чтобы уничтожить город в одиночку. Всего есть 3 СС-ранга, но известен только всемогущий. В Лиге убийц дела обстоят проще. 7 семей как были старейшинами Лиги, так и остались. Но в плане силы они давно уступили. Каге, наемник, который показал уровень силы СС и больше. Ранее таких людей было 7, и они были из семей. Но со временем лишь 3 позиции смогли сохранить этот титул. Остальные 4 заняли сторонние люди. Но уже как 10 лет существуют 8 Каге. Всему виной Наруто Узумаки, который в 24 года за счет своей силы получил титул Каге. 7 семей уже давно скрылись от взора мира и управляют только из тени. Но Наруто нашел все эти семьи и выкрал их наследников, среди которых уже был один Каге. Другие семьи сразу отправили за ним людей, где были еще 2 Каге. Тогда СМИ быстро сделали репортаж, что остров в океане был уничтожен испытаниями нового оружия. Но на самом деле остров был уничтожен в бою Наруто против семей. Бой тогда не закончился из-за потери почвы под ногами. Но семьи, видя, что пусть это был плевок в их лицо, но упустить такую мощь они не могли. С учетом того, что Узумаки прямым текстом сказал, что если его не возьмут, то он станет героем и натянет из всех на глобус. И следующие 10 лет имя демон, лис или убийца королей стало нарицательным, и буквально продвигало в подпольном мире Лигу убийц, из-за чего некоторые герои переметнулись. Я молодые люди желали больше стать наемниками. Чтобы улучшить контактную работу в Лиге, были созданы отели «Континенталь», где могли связаться с нужным наемником или оставить заказ. Также сами наемники могли остановить в отеле отдохнуть и купить оружие. Правилами отеля запрещалось вести бои, иначе ты станешь комьюникадо, и сам отель назначит за тебя награду. Кстати о награде. Помимо того, что платит заказчик, отель также дает специальные монеты. В зависимости от уровня сложности задания можно получить от 1 монеты до 10. Собственно, именно этими монетами и расплачиваюсь наемники в отеле, чтобы их не спутали с обычными постояльцами. Монеты эти не имеют нормальной цены. Их цена идет от того, кто их дал. В случае с новичком одна монета может оплатить тебе какое-то среднее оружие или номер на пару дней. Если же монету даст профи, то он сможет без проблем получить номер на неделю. Так как в Лиге нет рангов, то стать более значительным нужно выполнять опасные задания, у которых уже есть ранги. Самые высокие ранги S, SS, SSS. Повышение твоего рейтинга происходит от количества заданий S ранга, но также можно повысить через ранг A, но нужно выполнить 100 миссий. Сейчас, высотка. На последнем этаже расположился пентхаус Наруто Узумаки. Сейчас было 7 утра, и Наруто спал в спальне, пока на его груди лежала девушка. Звонок в дверь разбудил парня. «Ну какого хера?» – вздохнул Наруто. Скинув с себя девушку, Узумаки пошел открывать дверь. Открыв дверь, Наруто увидел своего сына. «Ты охренел, старик? Ты не выделись 14 лет, и ты встречаешь меня с членом наголо?» – прорычал Боруто. Наруто, осмотрев себя, пожал плечами. «Эта штука породила тебя», — ответил Наруто и закрыл дверь. У Боруто задергался глаз, но вскоре дверь открылась и вышла сонная девушка. «Прошу», — сказал Наруто. «А не староват ли ты для нее?» — хмыкнул Боруто, проходя в квартиру. «Давай еще раз, почему ты будешь жить у меня?» — вздохнул Наруто. «Мать уезжает обратно в Коноху к деду. Неизвестно, сколько это продлится, а у меня последний год в школе», — ответил Боруто. «Хрен с тобой. Слушай правила. Не мусорить. Друзей не приводить. Если приведешь девушку, я ее первый», — сказал Наруто. «Пошел в жопу», — хмыкнул Боруто, входя в первую открытую комнату. Наруто, сделав вздох, подумал. «У него подруг, что ли, нету?» Через пару минут Боруто вышел и сказал. «Отвезешь меня в школу?» «Да-да. Рядом есть автобусная остановка». «Ах да, мама просила передать», — сказал Боруто, отдавая конверт отцу. Наруто, взяв тот, прочитал, что там было, и, сжав зубы, скомкал бумагу и сжег. «Бери учебники». Через некоторое время парочка села в черный Мерседес и поехала в школу. «Чем собираешься заняться?» — спросил Наруто. «Героем. Буду ловить убийц. А что родственники говорят? Без разницы. Твою жопу я точно доставлю за решетку», — сказал Боруто. «Твой дядя тоже пытался. Если думаешь, что я не у...» «Приехали», — сказал Боруто. Наруто с удивлением остановился через дорогу от школы, после чего высунул голову из окна и посмотрел назад. «Что-то я раньше не думал, что твоя школа в километре от моего дома», — сказал Наруто. «Потому что ты херовый отец», — хмыкнул Боруто. «Ребенок года», — вздохнул Наруто и, посмотрев на часы, уехал. Возле ворот в школу Боруто ждала Сарада Учиха. «Это ведь был... Не начинай», — вздохнул Боруто. Глава 2. Отвезя Боруто в школу, Наруто вернулся домой. Зайдя в квартиру, он сразу пошел в спальню и заглянул под кровать, чтобы забрать завернутый в ткань меч. Но, посмотрев под кровать, Наруто увидел ниндзя, что держал тот самый меч. «Дерзко», — хмыкнул Наруто. Но тут из шкафа выпрыгнуло еще два ниндзя и ударили мечами в спину Узумаки. Последний, сделав шаг назад, поймал руки ниндзя. Сломав те, Наруто схватил два выпавших меча и одним быстрым движением отсек головы нападавших. После чего прыгнул на кровать, пронзив ту насквозь. Но вдруг произошел взрыв, который подбросил кровать вверх. Наруто быстро спрыгнул, увидел, как ниндзя из-под кровати рванул в коридор. Узумаки прищурился и во вспышке исчез. Оказавшись прямо перед ниндзя, Наруто схватил того за шею и впечатал в стену. «Кто вы такие?» — спросил Наруто. «Те, у кого ты украл этот меч», — прохрипел ниндзя, и, сбросив ткань, показывая катану. После чего, вынув ту из ножен, нанес удар по Наруто. Последний, отпрыгнув, нахмурился. «А я думал, что всех вас перебил», — хмыкнул Наруто. Ниндзя сжимал меч, и его начала окружать темная энергия. «Пока жив хоть один последа». Бум. Во время речи ниндзя тот взорвался, забрызгав весь коридор и самого Узумаки кровью и внутренними органами. «Своевременно, блять», — проворчал Наруто, стирая кровь с глаз. После чего его рука покрылась золотой энергией, и парень взял ей катану. Убрав ту в ножны, Наруто вздохнул. Достав телефон, Наруто вызвал чистку на дом, после чего отправился в душ. Через полчаса Наруто вышел из душа в одном полотенце и увидел, что квартира была прибрана. Из спальни вышла рыжеволосая женщина с пылесосом в руках. «Неужто мама Декстера снова на темной стороне силы?» — хмыкнул Наруто. «Сколько раз говорила, чтобы ты звал меня Лили?» — вздохнула женщина. Но, увидев полуголого Наруто, покраснела и отвернулась. «Я решила вернуться, так как тут денег больше платит, и мои способности отлично подходят под уборку». Наруто, видя большую задницу женщины, ухмыльнулся и, подойдя поближе, схватил тут. Мама Декстера, сжав ручку пылесоса с разворота, ударила им парня. Наруто, засмеявшись, снова зашел за спину женщины и, схватив ту за груди, прижал к себе. «Ты ведь помнишь, как можно получить бонус?» — прошептал на ухо Наруто. Мама Декстера чувствовала, как член парня упирался в ее задницу. «Я только там прибралась», — вздохнула Лили. Наруто, ухмыльнувшись, сорвал с женщины всю одежду, после чего, подхватив на руки, влетел в спальню. Бросив маму Декстера на кровать, Наруто залез на нее и, взяв одну грудь в рот, начал сосать. Лили, протянув руку, взяла член Наруто в руку, начав дрочить. Парень, зарычав, укусил сосок, от чего мама Декстера застонала, после чего повалила парня на спину и сказала: «Давай-ка я начну бонус зарабатывать». Схватив член парня, Лили взяла головку в рот и начала, причмокивая, сосать. Язычком теребя уздечку, одной рукой мама Декстера начала играть с мошонкой парня. Выпустив головку изо рта, лизнула ту, обведя дырочку языком. После чего начала вести языком вниз по всему члену. Обведя языком яички, женщина дрочила член. Через 5 минут член Наруто начал дергаться, и Лили, взяв тот в рот, быстро начала качать головой. Вскоре парень кончил. Мама Декстера, чувствуя, как в ее рот брызнула сперма, заглотила больше члена, чтобы белая жидкость напопала на кровать. Выпив все, Лили облизнулась и повернулась спиной к парню, приставив киску к члену. Мама Декстера начал насаживать на член. Когда головка, раздвинув половые губы, проникла в киску, Лили издала стон, после чего резко уселась на член целиком и громко вскрикнула, высунув язык. После чего мать Декстера начала прыгать на члене Наруто, сжимая свои груди. Узумаки бил ладонь по заднице, оставляя красные следы. Сжав две большие булки, Наруто раздвинул их, увидев анус. Плюнув туда, Наруто начал проникать в дырку большими пальцами. Чувствуя, как кикса мамки Декстера сжала его, Узумаки, ухмыльнувшись, продолжил. Через 5 минут Наруто повалил женщину лицом вниз и, вытащив член из киски, приставил тот к анусу и резко вошел. «Бля-я!» — вскрикнула Лили, сжимая простыни. Наруто, схватив женщину за талию, начал долбить ее жопу. Через 7 минут парочка кончила, после чего Наруто, развернув маму Декстера, и залез на нее, приставил член к губам. «Почисть! Пропуск времени! Школа!» Баруто, Сарада и Чоучи у Акимичи были на крыше и обедали. «Ты позорище!» — прямо сказала Сарада. «Почему? С каких пор стать героем позор?» – нахмурился Баруто. «Ну так ты хочешь стать героем лишь чтобы отцу мстить», – сказала Чоучу. «Все в твоей семье наемники, а ты хочешь быть героем», – хмыкнула Сарада. «Твой отец и мать герои, так почему же ты нет?» – спросил Баруто. «Ну так ясень пень», – хмыкнула Чоучу. Но тут в ее голову прилетела упаковка сока. Баруто, нахмурившись, посмотрел на Сараду. «Что старик такого сделал, что ты решила стать наемником? Вроде до 5 лет ты хотела также быть героем. Я хочу быть такой же, как он». Несмотря на то, что он был сиротой и все его ненавидели, он с силой доказал всем, что он стоит выше всех. «Даже если его враг целое королевство, он все равно рвется в бой», — фанатично ответила Сарада. «А да клевая история с королевством сердца. Твой батя тогда получил прозвище «Убийца королей», — ухмыльнулась Чоучу. «Ты правда решил стать героем? Сегодня есть шанс, который лучше не упустить», — сказала Сарада. «Какой? Вечером в отеле «Континенталь» будет проводиться вербовка. Мы участвуем», — сказала Чоучу. «Разве не с 18 можно вступить?» — нахмурился Баруто. «Формально так и есть, но это лига убийц. Пока у тебя есть силы, ты можешь принять участие», — ухмыльнулась Чоучу. «Ну так что, пойдешь с нами или будешь мелкой сучкой, которая плачется по папочке?» — хмыкнула Сарада, идя в сторону выхода. «А сама то, мне плевать на соски. Если в будущем моим заданием будет убить родителей, то даже думать не буду», — ответила Сарада и ушла. «Разве это нормально?» — нахмурился Баруто, смотря на Чоучу. «В каждой семье свои тараканы», — пожала плечами Чоучу. «Ну так что ты сучка или как?» — вопросительно хмыкнула Чоучу. Глава 3. Отель «Континенталь». Наруто, войдя в здание, сразу пошел на ресепшн. На ресепшене стояла блондинка, чья челка закрывала один глаз. Подойдя, Наруто положил завернутый меч на прилавок. «Этот сраный культ ворвался в мой дом за мечом». Ина подозвала девушку и передала ей меч. «Они могут отследить свои вещи, поэтому тебе и сказали сразу принести их», — ответила Ина и отдала Узумаки 10 монет. «Есть какие-нибудь миссии подальше от Японии, желательно на длительное время?» — спросил Наруто. «Смотрю, тебя все же догнало отцовство», — усмехнулась Ина. «Этот мелкий черт только прибыл, а уже смог выбесить меня. У тебя вообще нет никаких чувств к нему, да его зачатие не сказать, что хорошие. Но все же он твой сын», — сказала Ина. «Тебе легко говорить, когда у тебя милая девочка. У меня сын, а он знает об этом», — хмыкнул Наруто. После чего резко отдернуть руку из-за того, что Ина вонзила нож в стойку. «Опасно, опасно», — улыбнулся Наруто. «Есть что-то, что поможет отвлечься? Сегодня вечером будет проводиться экзамен. Там будет Унахана, но если делать нечего, можешь сходить. Так будет дочка Сакуры и Саске», — сказала Ина. «Они все еще меня не любят?» — спросил Наруто. «А ты как думаешь? Прежде чем свалить из Японии, ты переспал с матерью Саске, а у Сакуры свои причины ненавидеть тебя», — хмыкнула Ина. «Ясненько. Во всяком случае, я слышал, что за последние пару месяцев заказов уменьшилось. Что происходит?» — став серьезным, спросил Наруто. «Ты помнишь о группе злодеев под названием «Боги войны»?» — сказала Ина. «Новая группировка, которая уже вроде проявила себя, попытавшись убить всемогущего. Но разве их не еще не уничтожили? Обычно такие группировки злодеев сразу уничтожают», — хмыкнул Наруто. «Они оказались не так просты. Они быстро набирают популярность, и к ним присоединяются все больше людей с силами, добавила Инна. «Так значит, из-за них заказов уменьшилось». «Да, эти злодеи не только на героев нападают, но на членов Лиги убийц. Вполне назревает война, но пока неизвестно, кто сделает первый шаг. Старейшины пока отмалчиваются, так что», — сказала Инна, — «в случае чего решение будет за Каге. Наверное, надо было сразу разобраться с этими клоунами, и тогда бизнес бы пострадал. Во всяком случае, свяжись с нашими контактами в правительстве разных стран. Может, им снова надо повысить свой престиж за наш счет», — сказал Наруто, уходя. Пропуск времени. 50-й подземный этаж Континенталя. Этаж был похож на огромное поле с небом. Там было около сотни людей, среди которых были Боруто, Сарада и Чоучу. «Как они сделали такое место под землей?» — спросил Боруто, осматриваясь. «Тебя только это волнует?» — приподняла бровь Чоучу. Сарада же, активировав шаринган, сканировала округу. Вскоре девушка заметила легкую иллюзию на потолке. Иллюзия скрывала еще один вход на этаж. «Должно быть, оттуда придут экзаменаторы», — подумала Сарада. Но вдруг посреди этажа в десятком метрах от группы появился Наруто. Все, увидев его, быстро приготовились. Но как только Наруто сделал один шаг, огромное давление обрушилось на всех. От каждого шага Наруто все помещение тряслось. «С чего бы тут находиться будущему герою? Или это такая работа шпионом?» — усмехнулся Наруто. Но его голос раздавался, как раскаты грома. Когда между Наруто и группой осталось 10 метров, он убрал давление. 10 человек стояли на коленях, все в поту и быстро дышали. Другие 90 людей были без сознания, с пеной у рта, или вообще лежали без дыхания. Боруто, дрожа, поднял глаза на своего отца. В ответ он увидел два голубых глаза, которые вызвали дрожь. «Он убьет меня», — пронеслась мысль в голове Боруто. Но тут Сарада и Чоучу, опираясь друг на друга, встали на ноги. Другие, видя это, также начали, опираясь друг на друга, встать. Наруто, осмотрев оставшиеся, сказал: «У вас есть потенциал, но на будущее. Люди считают, что в Лиге находятся миллионы убийц, но на данный момент Лига насчитывает 10 тысяч людей. Это люди, которые смогли пройти этот тест. В 90% случаев все претенденты умирают. Так что обычно члены Лиги набирают себе группировки, из-за чего, собственно, и считают, что убийц миллионы. В принципе, вы все еще можете выбрать, за кем следовать». На этом прохладный тест окончен. Сказав это, Наруто исчез. Через секунду на его месте появилась женщина с длинными черными волосами и мечом на поясе. «Испытание будет состоять из двух этапов, но для начала...» — начала Унахана взмахнула рукой, и 10 людей окутала зеленый купол, после которого претенденты выглядели как до прихода Наруто, а не как мать, родившая восьмерняшек. «Позади вас 35 трупов и 55 людей без сознания. Вы должны захоронить их, другими словами, убрать свидетелей». Унахана метнула кунай, которые вонзились возле ног пар, после чего кунай превратились в лопаты. «Каждый должен закопать минимум 5. После чего, как парочка выполнил это требование, лопата превратится в конверт, где будут указаны члены Лиги убийц», — сказала Унахана. «Вы хотите, чтобы мы сразились с членами Лиги?» — кто-то удивленно воскликнул. Унахана, услышал это, улыбнулась, прикрыв глаза, отчего у всех пробежали мурашки по спине. «Перебивать грубо. Во всяком случае, вы должны встретиться с членом Лиги и убедить его, что вы нужны Лиге, и все. Если не получится, то вас уже расценили как потенциальных убийц, но следующий год вы проведете как уборщики». «Простите», — сказала Сарада, подняв руку. «Да, член Лиги даст какое-то задание или что?» «Да, в принципе, это зависит от того, кто вам достанется. В нашей организации довольно много странных людей. Над вами могу поставить эксперимент или просто принять вас», — ответила Унахана. Все сглотнули от услышанного. «Надеюсь, мне достанется кто-то из семьи», — прошептала Чоучу. Но Унахана услышала ее: «Если член семьи участвует в экзамене, то его обычно не выбирают, но из-за определенного момента сейчас лучше конченно не попасть к своему родственнику, а то мало ли что», — ответила Унахана, бросив взгляд на Боруто, после чего развернулась, начав уходить. «Ах да, под нами зарыто десятки тысяч трупов, так что если наткнетесь на тело, проявите уважение перед смертью и выройте новую могилу». После чего Унахана исчезла. Оказавшись на этаж выше, Унахана увидела Наруто. Последний смотрел на прозрачный пол, через который было видно весь нижний этаж. «Что будешь делать, если произойдет семейная встреча?» — спросила Унахана, встав возле Узумаки. «Заставлю голышом бегать по городу», — оскалился Наруто. «Ты страшный человек, Узумаки», — улыбнулась Унахана. «Не желаю слушать это от ведьмы вроде тебя», — хмыкнул Наруто и исчез в тот момент, как лезвие катаны должно было отсечь его голову. Глава 4. Ближе к утру Наруто вернулся домой. После того, как Узумаки покинул экзамен, он отправился шляться по городу, где остановился в баре. И вот под утро, вернувшись домой, Наруто сразу почувствовал в моей спальне знакомую ауру. Зайдя в спальню, Узумаки увидел Сараду, лежащую на кровати. На ней были лишь черные чулки, очки и красный ошейник. «С возвращением», — улыбнулась девушка, вставая с кровати и подходя. «Ты мне в дочери годишься», — хмыкнул Наруто. «Разве это должно мешать?» — прошептала Сарада, поцеловал парня в шею. «Ну я в принципе нет», — ответил Наруто и, схватив девушку за подбородок, поцеловал. Парочка сражалась языками около минуты, прежде чем разорвать поцелуй. Сарада, улыбнувшись, посадила Узумаки на кровать. Сама, встав на колени между ног парня, расстегнула ширинку и вытащила член. Тот был еще вялый, но уже был с ладонь девушки. Лизнув головку языком, девушка провела им по члену. Когда тот окреп, Сарада продолжила ласкать член языком. Положив член на свое лицо, Учиха вздохнула мужской аромат, после чего поцеловала головку члена и начала сосать. Через несколько минут Наруто, зарычав, положил руки на голову Сарады и насадил ее горло на свой член и кончил. Глаза девушки расширились и активировали шаринган. На ее горле выступил бугор, и девушка глотала все, что получала. Сарада выпустила член изо рта, и Узумаки положил тот на лицо девушки. Сбросив с себя одежду, Наруто бросил Учиху на кровать, схватив ноги за лодыжки и разведя их в стороны. Наруто приставил член к киске девушки, резко войдя наполовину длины. Наруто заставил Сараду застонать и сжать одеяло. Наращивая скорость, Наруто входил все глубже. Через пару минут Сарада кончила, сжимая пальцы ног. Хмыкнув, Наруто перевернул Сараду животом вниз, после чего снова вошел в ее киску. Учиха стоны пускала слюни. Через 10 минут парочка кончила вместе. Наруто, вытащив член из киски юной Учихи, и наблюдал, как сперма брызнула из щели. «В принципе, сойдет. Но готова ли ты пойти на пятерку?» — хмыкнул Наруто. Сарада, приподнявшись, подобралась к члену парня и начала сосать. Наруто, ухмыльнувшись, погладил ту волосам, отчего та начала более активно работать. Через пару минут Наруто, подхватив Сараду, насадил ее на свой член. Тем временем, заброшенный завод на окраине города. Это было место встречи группы злодеев «Боги войны». Внутри было двое: Тамура, Шигараки и Курагери. Через пару минут в здание вошел зевающий мужчина. «Не могли бы созвать днем», — вздохнул Сильвер Фулбастер. Сильвер Фулбастер — злодей С плюс ранга, способность, манипуляция льдом. Увидев парочку, Сильвер приподнял бровь. «Я думал, тут собрание членов «Богов войны», а не их приспешников. Где все за одного?» «К сожалению, босс не может присутствовать по состоянию здоровья, но, уверяю, Тамура, более чем компетентен», — сказал Курагери. «Мусор он и есть мусор, как бы ты его ни приукрашивал», — фыркнул Сильвер и выпустил свою силу, отчего за мгновение весь завод покрылся льдом. Шигараки, заскрипев зубами, закричал: «Закрой рот, старик», после чего Шигараки, вытянув руку, бросился на Сильвера. «Тамура Шигараки, ранг С, способность, распад», — Сильвер хмыкнул и щелкнул пальцами. После чего ледяные колья вышли из земли, но прежде чем они достигли Шигараки, того охватила темная энергия, и через секунду Шигараки оказался возле Курагери. «Курагери, ранка, способность, варп-врата, прошу успокоиться, у нас все же тут серьезное дело», — сказал Курагери. «По плану должны были собраться три главные члена богов войны, пока тут один», — сказал Сильвер, после чего резко нахмурился. В следующую секунду тонкая нить пробила голову Сильвера. «Ха-ха-ха, среди злодеев нужно быть осторожным», — засмеялся Дон Кихот Дон Фламинго. Дон Кихот Дон Фламинго, ранг С плюс способность, нити. Злодей стоял на входе и ухмылялся, но тело Сильвера разлетелось на куски льда, после чего Сильвер был позади полностью замороженного Дон Фламинго. Но в следующую секунду лед разбился, и Дон Фламинго, взлетев вверх, сделать кувырок и взмахом руки отправил 5 нитей в Сильвера. Последний создал ледяной щит, но нити разрешали тот, из-за чего Сильвер, отпрыгнув в сторону, выступил из руки ледяного дракона прямо в Дон Фламинго. «Ха-ха-ха-ха», — Дон Кихот согнул пальцы, и дракон замер в воздухе, после чего развалился на куски. «Сраные нити», — проворчал Сильвер. Дон Кихот ухмыльнулся, приземлившись на землю, после чего бросил незаинтересованный взгляд на Тамуру и Шигараки. «Я сделал, что нужно, но кое-что пошло не так, пришлось кое-кого убить», — усмехнулся Дон Кихот. После чего шевельнул пальцами, и нить притянул к себе двух девушек, без понятия, кто из них племянница всемогущего. Одна из них — герой по прозвищу Полночь, а другая — Мелисса Шилд, племянница всемогущего, — сказал Курагери, подходя вместе с Тамурой. «Значит, она не нужна», — сказал Тамура и потянулся к Полночь, но тут тонкая линия крови появилась на шее парня. «Щенок, «Пошел вон», — сказал Дон Фламинго и выпустил свою силу, отбросив Тамуру в стену. «Компетентность, конечно, соточка», — хмыкнул Сильвер. «Он еще юн», — вздохнул Курагири и пошел за Шигараки. «Знал бы я, что все за одного будет такой херней страдать. Сразу убил бы его», — сказал Дон Кихот. «Учитывая состояние этого старика, то не стоит удивляться его пропускам. Но все же стоит его навестить», — добавил Сильвер. «Кстати, кого ты убил, героя?» «Кое-кого поинтересней», — ухмыльнулся Дон Фламинго. «Пропуск времени. Квартира Наруто». Узумаки, слыша телефонный звонок, открыл глаза и увидел голову Сарады на груди. Взяв с тумбочки телефон, Наруто ответил. «Я надеюсь, это что-то серьезное или я убью тебя», — вздохнул Наруто. Но через секунду Наруто принял сидящее положение, разбудив Сараду. «Координаты?» — прорычал Наруто и оборвал звонок. «Что-то случилось?» — спросила Сарада, протирая глаза. «Убили одного Каге. Тебе повезло. Увидишь, как несколько Каге уничтожат богов войны», — ответил Наруто, выходя из комнаты. Глава 5. Отель «Континенталь». На крыше было 4 человека. Унахана с Чоучу и Масуми Сиросе с Барута. Унахана Рицу — способность. Убийца. Масуми Сиросе — способность. Телепорт. Через несколько секунд в золотой вспышке появились Наруто и Сарада. Барута, увидев, с кем прибыла Сарада, хотел что-то сказать, но Масуми, приложив палец к его губами, сказала: «Ты ведь помнишь, что с тобой будет, если откроешь рот и издашь что-то глупое? Ха-ха-ха, ну чё, пацан, попал, смотрю». «Она уже одного телепортировала в космос, а другого в лаву», — усмехнулся Наруто. «К сожалению, из космоса ты вернулся», — вздохнула Масуми. Наруто ухмыльнулся, но через секунду стал серьезным. «Что есть? На данный момент мы уже нашли, где скрываться двое богов войны. Они убил одного Каге из семьи старейшины и захватили племянницу всемогущего. Так что на данный момент на месте уже всемогущая Эмирка», — рассказала Масуми. Наруто похрустел шеей и сказал: «Дети, будьте за Масуми, а ты будь за нами. Эма, узнать, с кем сражаться не надо, чтобы придумать стратегию», — сказала Чоучу. «Неважно, кто враг, мы должны убить его», — спокойно сказала Рицу. После чего Масуми подняла руку к небу, и во вспышке группа исчезала. Оказавшись перед заброшенным заводом, группа услышала звуки сражения. «Поприветствуем их как следует», — хмыкнул Наруто. После чего указал пальцем на заднее. На кончике пальца начала собирается красная и синяя энергия, пока та не превратилась в черный шарик размеров с мяч от гольфа. Барута, Сарада и Чоучу с удивлением смотрели на маленький шарик, из которого исходила большая сила. Наруто выстрелил в здание, и через несколько секунд произошел взрыв, который уничтожил весь завод. Но вдруг из взрыва выпрыгнул всемогущий в обгоревшей одежде. В руках у него была Мирка, который сразу заметила Наруто и закричала: «Гандон сраный!» После чего, вырвавшись из схватки всемогущего, оказалась возле Наруто и схватила того за грудки. «Там было двое связанных людей», — закричала Руми. Но в следующую секунду ее оттолкнул Тошинари. «Ты чувствуешь их?» — спросил Тошинари. «Давай сразу договоримся. Ты забираешь тех двоих и уходишь, и все», — сказал Наруто. «Они могу знать, где находятся все за одного, так что», — начал всемогущий. Но Наруто затянул его, приставив палец к его губам. «Не надо слов». После чего Наруто, Унахана и всемогущие исчезли. Через пару секунд где-то в 300 метрах от группы произошел взрыв. «Вот засранцы», — прорычала Мирка и бросилась туда. «Мы пойдем за ними?» — спросила Сарада. «Я не боец, так что лучше побуду здесь», — ответила Масуми. Но через пару секунд земля под ним замерзла. После чего Сарада и Барута сорвались к месту боя. «Да ё-моё, мы должны бежать от такого боя, а не идти к нему», — вздохнула Чоучу и пошла за парочкой. Но на плечо девушки легла рука Масуми, а Кимичи обернулась. «Если ты пойдешь туда, то и мне придется. А я как бы простой человек, а не монстр, как они, и умру от любого их чиха», — сказала Масуми. «А откуда уверенность в том, что их бой не перечет сюда?» — спросила Чоучу и топнула по ледяной земле. Хороший вопрос. Но следующую секунду перед ними показался Дон Фламинго, который нанес удар нитями. Но во вспышке света парочка исчезла. «Сраный телепорт», — фыркнул Дон Фламинго. Но ту лезвие катаны пустило кровь на шее мужчины. Дон Фламинго, усмехнувшись, посмотрел на Унахану. После чего парочка исчезала, и повсюду начали появляться тени столкновения и искры. Тем временем, в лесной чаще, Сильвер выдул изо рта большой поток холода. Наруто в ответ выдул огненный шар, из-за чего всю округу завалило паром. Всемогущая Эмирка этим воспользовались и быстро нашли заложников. Мощными ударами парочка отбросила рядом стоящие Тамуру и Курагири. после чего, схватив заложников, начали отходить. «Разве мы не должны помочь?» – спросила Мирка. «Если мы не будем мешаться, это будет лучшей помощью», – ответил Всемогущий. После того, как парочка героев отошла на приличное расстояние, в лесной местности произошел большой взрыв. В центре кратера стиля Наруто, который вдавливал голову Сильвера в землю. «Не такой уж это и круто, когда не можешь заморозить», — хмыкнул Наруто. Сильвер зарычал и, схватив ногу парня, начал замораживать ту. Но золотая энергия разрушалась лед. «Ублюдок, из-за тебя Всемогущий убежал», — истерично закричал Шигараки. Наруто, даже не обращая на того внимания, создал Рассен Сюрикен и швырнул тот в парочку злодеев. На полпути перед атакой появился темный дым, после чего взрыв произошел где-то в километре. Шигараки, сбросив руку Курагири, который хотел оставить парня, бросился к Узумаки. «Ты курси, что у него за способности?» – спросил Наруто, обращаясь с Сильвера. «Да пошел ты!» Ударив ногой по спине ледяного злодея, раздался хруст и последующий крик боли. Наруто бросился на Шигараки и, видя, как тот протягивает руку в его сторону, ухмыльнулся. «Значит, эта способность действует только при прикосновении». Из спины Наруто вышла золотая рука из энергии. Та, схватив Сильвера, быстро подтянула того к Узумаки, после чего поставила злодея перед собой. Рука Тамуры коснулась лица Сильвера, и потому сразу пошли трещины, и вскоре голова злодея распалась. Наруто, нахмурившись, отпрыгнув на пару метров назад, одновременно с этим бросив труп Сильвера в Курагири. Последний, не ожидавший такого, был сбил. «Неужто известный убийца королей боится простого рукопожатия?» — усмехнулся Тамура. «Ты на себя посмотри, чучело. Хрен знает, что можно подцепить от тебя», — сказал Наруто. Тамура, заскрипев зубами, напал на Наруто двумя руками. Последний ухмыльнулся, сделал шаг вперед, и прежде чем руки противников столкнулись, руки Наруто покрылись золотой энергией. Тамура сжимал ладони Узумаки, пытаясь их уничтожить, но энергия вокруг них сводила способности парня на нет. «Я же могу уничтожать энергию, так почему?» – закричал Тамуру. «Для тех, кто манипулирует энергией и может возвести ее как щит вокруг своего тела, твоя способность не является опасной. Нужно лишь постоянно подавать энергию вместо столкновения», — сказал Наруто, после чего ухмыльнулся и приблизился свое лицо к лицу Тамуры. «Тебе не повезло встретиться с парнем, у которого практически безграничная энергия», после чего Наруто сжал ладони Шигараки, после чего начал звук, напоминающий треск. Наруто ломал каждую кость в руках Тамуры. Последний кричал от боли, но в следующую секунду с рук Наруто на руки Тамуры перебрались красная энергия, после чего руки Тамуры до локтя были уничтожены. Наруто, ударив коленом в живот Тамуры, поставил того на колени, после чего вдавил голову парня в землю. Но тут возле Наруто появился Курагири, темный дым окутал Узумаки, после чего он оказался в воздухе, падая в вулкан. Боруто и Сарада, сидящие вне созданного картера на деревьях, нахмурились, видя, что Узумаки исчез. «Нельзя им дать уйти», — сказала Сарада, после чего парочка достала кунаи и бросилась к Курагири. Последний же, подняв Тамуру на руки, и под ним начал появляться черный дым, но в следующее мгновение во вспышке появился Наруто и ударом ноги отправил Курагири в полет, поймав Тамуру за голову. Наруто покрыл тело парня красной энергией, после чего тело Тамуры превратилось в прах. «Все за одного не будет доволен таким исходом», — подумал Курагири, после чего позади него появилась Унахана и положила руку на спину, после чего тело Курагири сковало 5 лучей света. «Ты нам еще понадобится», сказал Унахана и вырубила Курагири, после чего, таща за волосы Донфламинго, подошла к Наруто. «Я удивлен, что он еще жив», сказал Наруто, видя Донфламинго без сознания. «Это он ответственен за убийство, так что будет проведена официальная казнь», ответила Унахана. «Ох уж эти, блядь, старые семьи. Если хотят все делать по уставу, то сами бы перлись сюда», вздохнул Наруто, после чего посмотрел на Боруто и Сараду, что стояли в 10 метрах от парочки. «Свяжите того парня с дымом», приказал Наруто тоном, которому лучше не перечить. Парочка кивнула и побежал к Курагири, но в следующую секунду на округу упало давление, голубое небо стало красным. «Что происходит?» — нахмурилась Унахана, но тут в небо произошло искажение и показались врата, которые начали открываться. Глава 6. Унахана и Наруто наблюдали, как врата открывались. Сарада и Боруто подошли к старшим, и в тот же момент возле них появилась Масуми. «Телепортируй их обратно в континенталь. Также скажи администратору, чтобы он возвел 10-километровый барьер вокруг этого места», — сказал Наруто. После чего врата резко распахнулись, и показался седоволосый мужчина. Масуми сразу телепортировала себя всех, кроме Наруто и Унаханы. Последние же с интересом смотрели на парня во вратах. «Он что, типа демон?» — хмыкнул Наруто. но в следующую секунду прямо перед лицом Наруто оказалось лицо демона. «Человечек может звать меня и Старосса», — ухмыльнулся демон и погладил Наруто по волосам. «Ну надо же, какой вежливый демон», — представился первым, — улыбнулась Юнахана. «Ты можешь звать меня Наруто», — хмыкнул Узумаки. После чего мощный удар в целости Старосу отправили в полет. «Какого?» – зарычал Наруто, видя, что его правая рука практически до плеча отсутствовала. Унахана, прищурившись, сразу наложила свою технику лечения и прекратила поток крови. Но тут сверху на них напал и Староса и ударил ногой. Наруто поставил блок, но от силы удара земля под ногами разрушилась. «Неплохо, обычно после такого удара превращаются в кровавое месиво», — ухмыльнулся демон. Но тут Унахана схватилась за меч, и когда вынула тот, и Старосса зажмурился от красного света. После чего все конечности и голова были отсечены от тела. Наруто собирался схватить голову, но из тела и конечностей вышла темная энергия и соединила Истароссу. Истаросса выпустил крылья из спины и запустил шар черного пламени в парочку. Наруто и Унахана бросились в разные стороны. После чего Узумаки запустил Рассен Сюрикен, а Унахана воздушное лезвие. Крылья Истароссы защитили его, но когда тот расправил их, его затылок схватили и впечатали лицом в землю. Наруто, покрытый золотой энергией в виде плаща, сказал: «За руку я собираюсь тебя запытать», — хмыкнул Наруто. После Унахана положила кристалл на спину демона, и того засосало в кристалл. Наруто, хмыкнув, посмотрел на кристалл в руке. «Даже в таком состоянии его сила все еще ощущается», — сказал Наруто, после чего парочка посмотрела на врата, которые были все еще открыты. Бросив кристалл Унахане, из спины Наруто вышли большие руки из энергии. Схватившись за двери врат, Узумаки начал их закрывать. «Они все равно открываются», — нахмурился Наруто. Унахана указала рукой на врата, после чего из руки выстрелил луч, и на воротах появилась цепь. Врата все еще пытались открыться, но цепи не давали. Тут парочка посмотрела наверху, увидела, как появился барьер. «Своевременно», — вздохнул Наруто и посмотрел на оторванную руку. «Ее можно будет восстановить, чтобы я мог чувствовать?» — спросил Узумаки. «Будет лучше, старый. Но надеюсь, ты извлек урок этой травмы», — ответила Унахана. «Да-да, буду сразу лупить из всех орудий». Тут перед ними появилась запыхавшаяся Масуми. «Срочные новости. Такие врата появляются по всему миру. Врата исчезают, если забросить демона обратно или...» — говорила Масуми. Но тут из кристалла, в котором запечатали Истароссу, начала исходить мощная аура. Унахана, нахмурившись, бросила тот вверх, после чего произошла черная вспышка. Через пару секунд показался Истаросса в изменной форме. «Хи-хи-хи», — засмеялся Истаросса, после чего рука демона накрыла лицо Узумаки. Демон швырнул Наруто с такой силой, что тот быстро долетел до стены барьера и пробил ее, вылетел в город. Врезавшись в здание, Наруто оказался в офисном помещении. На Наруто появился плащ из энергии, после чего энергия начала расшириться, пока огромный лис не покрыл верхушку здания. Через секунду огромный черный шар врезался в леса, после чего барьер пропал. Истаросса, паривший в небе, хмыкнул. Но вдруг Наруто оказался над демоном и ударил ноги в голову, отправил того вниз. С грохотом Истаросса упал в центре улицы, создав большой взрыв. Но сразу поднявшись, демон бросился вверх. После чего Наруто и Истаросса столкнулись кулаками, вызывая ударную волну. На большой скорости противники начали двигаться, вызывая ударные волны. Множество черных копий полетели в Наруто. Последний, маневрируя между ними, добрался до Истароссы и ударом в челюсть отправил того в небо. После чего между двух высоток появился лис, который лапами зацепился за два здания. После чего, открыв пасть, начал создавать бомбу хвостатого. Истаросса, видя это, поднял две руки к небу и создал большой огненный шар из черного пламени. Бомба хвостатого увеличивалась в размерах, как и огненный шар. От жара пламени начали плавиться верхушки зданий. Через секунду противники запустили свою технику в друг друга. Но бомба хвостатого без проблем прошла сквозь пламя, развеяв то. Бомба в виде сферы врезалась в Истароссу и начала выталкивать того за пределы атмосферы. После чего произошел взрыв, от которого люди, что наблюдали за этим, зажмурились. Лис, что был между двух высоток, забрался на крышу здания. После чего вся энергия сошла с тела паря. На Наруто были синяки и ссадины, но кроме оторванной руки не было ничего серьезного. Наруто прищурился и телепортировался обратно, где были врата, но по возвращению их не было. Вздохнув, Наруто потер шею и исчез. Тем временем, семья Зенин, одна из основателей, в темной комнате сидел старик, перед которым на полу была пентаграмма, на которой горело черное пламя. «Как видите, ваши демоны не такие уж сильные», — хмыкнул Ямато Зенин. «Был убит сын короля демонов. Это уже дает нам повод для активных действий», — Раздался грубый мужской голос из пламени. Удачи! Вы, демоны, уже не одно тысячелетие пытаетесь захватить мир людей. Так что произошло? Силёнок не хватило, хмыкнул Зенин. Пламя устремилось к потолку. Не зазнавайся, взревел голос. Этот союз выгоден нам обоим, спокойно ответил Зенин. Из пламени раздался хмык. Ранее был один Иуда, предавшийся Иисуса. Теперь семь семей предают человечество. Неудивительно, что человечество считают сбродом. Не демонам это говорить. Верно, встретимся в нашем месте, раздался голос. После чего пламя погасло.